Разбудил меня не Вандемейр и не зумер моего КПК. Внизу под обрывом стоял ужасный шум. Бюреры рычали, завывали на все голоса, то и дело разражались отчаянными воплями. Что-то трещало, грохотало. Вандемейр замер над пропастью, его силуэт едва выделялся в сером мареве, заполнившем пещеру. Часть лунного света проникала под своды, должно быть, отражалась от того же зеркала, которое обеспечило освещение на закате. Костик тоже проснулся и возился в темноте коридора, вполголоса ворча ругательства. Я подполз к краю и осторожно высунул голову над взломанным краем. Сперва ничего не разглядел в темноте, потом стал замечать фигурки мутантов, мечущиеся в бетонном хаосе. Разглядеть бюреров как следует мешал рой снарядов, которые твари подняли в воздух. Сперва мне показалось, что бюреры сражаются друг с другом. Но вскоре я разглядел причину переполоха. Над городом вились три едва заметно светящиеся точки. Мы называем таких мутантов полтергейстами. А что они собой представляют, я не знаю. Уродливые твари, немного напоминающие форму черепа контролеров, но гораздо менее общительные, в том смысле, что вступать с ними в контакт никому не удавалось. То ли полтергейсты не способны понимать человека, то ли просто не желают, нрав у них жуткий. Всегда нападают и непременно из-под тишка. Заметить их непросто, они умеют ловко маскироваться, но природа их способности иная, нежели, к примеру, кровососов. Они не становятся полностью невидимыми. Полтергейстов можно заметить, как округлые облачка тумана, в центре которых потрескивают крошечные голубоватые разряды. Когда имеются источники света, их увидеть сложно. Но теперь в темноте облака, подсвеченные изнутри голубым, оказались на виду. Полтергейсты – телекинетики не чета бюрерам. Средний бюрер может швырнуть достаточно сильно груз весом, ну, в пару килограмм, да и то опасны они лишь вблизи. А полтергейсты запросто кидают железные бочонки, оружейные контейнеры, колеса грузовиков. Да еще бывает, подолгу целятся, удерживая такой снаряд в воздухе. Мне как-то пришлось попасть под обстрел полтергейста. Так я и не подумал отбиваться, сбежал. Один удар канистры по спине, и у меня пропала всякая охота разбираться, кто из нас альфа-хищник. Вот и сейчас три полтергейста атаковали поселок бюреров, хохотали, завывали, швырялись крупными камнями. Местные отбивались, меча в агрессоров булыжники и груды щебня. Они старались действовать согласованно, собирая по десятку другому снарядов, чтобы поразить наверняка. Полтергейсты вились над развалинами, увертывались, иногда успевали отразить выпад, перехватывая снаряд на лету. «По-моему, сейчас подходящий момент», – предложил я. Они увлеклись. «Гаразд», – согласился Костик. «Втечемо зараз». «Но», – начал было Вандемейр. Я прекрасно его понимал. Схватка двух банд телекинической мафии. Это безумно интересно для настоящего ученого. Но сейчас мне очень захотелось убраться отсюда подальше. Бюреров на нашем пятачке можно было не слишком опасаться. Но полтергейстам ничего не стоило обнаружить убежище на верхнем этаже. «Никаких «но», — отрезал я. «Вандемейр, у нас нет времени. Сворачивайте аппаратуру. Нужно срочно делать ноги». «Что, «Втекати треба». Буркнул Костик, увязывая рюкзак. «И швиденько». Внизу ревели, не умолкая. Битва продолжалась. Так что я надеялся, бюреры не станут глядеть в нашу сторону. Мы по-быстрому похватали манатки, и я первым полез с обрыва. Справа наш коридор ограничивала несущая стена. Она была достаточно широкой, чтобы по зубчатому неровному сколу можно было спуститься, как по лестнице. Разве что ступени разные. Сперва я в самом деле протопал довольно бодро, потом пришлось спрыгнуть, невысоко, чуть больше метра. Рядом со мной тут же оказался Костик, потом начал спускаться Дитрих. Я не стал ожидать, полез по осыпи на следующий этаж. На наше счастье, эта стена была обрушена так, что образовала довольно пологие склоны. То тут, то там, просто время от времени приходилось перелезать к новому участку. Я все время забирал вправо, чтобы выйти не к центру поселка мутантов, а на окраину. Тем временем двое полтергейстов подхватили довольно крупного бюрера, кажется, самку, подняли за ноги в воздух. Бюрерша, болтаясь в полутора метрах над камнями вниз башкой, подняла жуткий визг. Она брыкалась, изворачивалась, норовила выхватить из кучи под собой булыжник и долбануть налетчика. Благо, теперь ей было недалеко метать. Я все это неплохо успел разглядеть, потому что достиг нижнего уровня первым. И присев за невысоким обломком бетонной стены, имел возможность насладиться батальным полотном в полной мере. Похищение почтенной дамы вызвало новый приступ ярости у населения поселка. Бюреры вылетали из-за стен, под которыми пытались укрыться от обстрела. Они разъярились и, не щадя себя, устроили мощную бомбардировку. Я разглядел вождя в комбинезоне. Этот забрался на груду обломков и верещал, размахивая костяным жезлом, как дирижер палочкой. Обломки бетона различной величины велись над ним, скручивали спирали и устремлялись к ухающим над головой полтергейстам. Те опешили, или, возможно, им мешало то, что они вынуждены поддерживать пленницу. Кстати, похищенная бюрерша, по-моему, доставалась больше, чем чужакам. Немалая часть камней угодила в нее. С каждым попаданием она визжала пронзительнее и громче. У меня сложилось впечатление, что для полтергейстов происходящее является не охотой, а развлечением. Но кто их разберет, мутантов? О полтергейстах вообще ничего не известно. Как они летают? Почему в полете их видно лишь в виде туманных сгустков и крошечных молний? На этот счет сталкеры могут порассказать десятки историй. Одна от другой фантастичнее, по-моему. Дело в том, что существа – это таинственные и опасные. Наблюдать за ними себе дороже. Лично я впервые разглядывал полтергейстов настолько долго. Это же случай, что они так увлеклись бюрерами. Впрочем, я не жалел, что встреча выдалась мимолетной. Я торопился убраться подальше и от тех мутантов, и от других. Наконец мы преодолели спуск и собрались в закутке у самой окраины бюрерского города. Тут полтергейсты выронили бюрершу. Она успела увернуться в падении и приложилась об бетон не головой, но треснулась знатно. Хрустнули косточки, мутантка пронзительно взвыла. Ей ответил хор возмущенных голосов. Бюреры обрушили на врага град камней. Но и полтергейсты, освободившись от ноши, набросились на местных с удвоенным усердием. Тем временем мы осторожненько крались от центра руин в сторону к стенам гигантского грота. Схватка, как назло, сместилась к выходу, так что нам пришлось отступать все дальше, удаляясь от дерущихся. Костик дернул меня за рукав и указал на широкий туннель в стене. Вдалеке виднелся бледный свет. Похоже, боковой выход. И снова в который раз у нас не было выбора. Мы поспешили укрыться в тоннеле. Я пару раз споткнулся, прежде чем сообразил, что бегу по шпалам. По дну туннеля проходила узкоколейка. Приспособив шаг в промежутках между шпалами, мы двинулись скорей. Костик опережал меня, но я поглядывал на датчик аномалий. И аппарат помалкивал, так что я не спешил придерживать Тараса. Вандемейр пыхтел позади, он так и не выключил своего приемника. И это оказалось верным решением, потому что Дитрих обнаружил мутантов по радиосигналам. «Стойте!» – выдохнул Рыжий. «Там, впереди, кто-то есть!» Мы притормозили. Сзади из грота доносился шум битвы, но и впереди как будто что-то происходило. Туннель плавно изгибался по широкой дуге, так что нам было видно лишь около полусотни метров рельсов. Но впереди находился источник света, и, похоже, именно лунного света. Ох, как забило сердце! За время блужданий по подземельям чувства словно притупились. Мне ведь следовало отчаянно трусить, когда мы увидели поселок бюреров, когда появились полтергейсты. Мне следовало бы дрожать от страха и волнения, пока мы спускались по осыпям, по грудам щебня, по бетонным руинам. А в двух шагах гремела канонада эпической битвы телекинетиков всех мастей. Но нет, тогда я был спокоен. А вот теперь проняло. Ох, как хочется наружу. Мы двинулись медленно, мелкими шажками, внимательно приглядываясь и прислушиваясь. Вот на путях показался вагончик. Платформа на колесах с искореженными остатками кабины, на обращенной к нам стороне. Локомотив, что ли, такой? Возможно, на электрической тяге. Наверное, такую мелочь электровозом миновать много чести. Дрезина, скорее.